Глава 78. Эта ночь была тяжелой для меня. Я видела в зеркале, что происходит со Стивеном, и могла чувствовать то же, что и он. О, это была немыслимая боль от потери любимой, меня самой, и стремление найти любой ценой. В душе был такой переполох и смятение, что я металась по своему топчану. Уже даже не могла смотреть в зеркало, зная, что мой дракон нашел путь ко мне. Он скоро будет здесь. От этого мое сердце готово было вырваться из груди. Предыдущая бессонная ночь давала о себе знать, и я периодически проваливалась в тревожное забытье, но почти тут же подскакивала в ожидании моего дракона. Подумалось невзначай, что у него там 5 лет прошло, а у меня сутки. Даже не смогу сказать, что я ждала его дни и ночи напролет, все глаза проплакала. Впрочем, все равно ждала. Пусть даже сутки, но ведь ждала же, разве нет? Забрежило утро, окутав землю густым туманом. За окном запел петух, закудахтали куры. Я подскочила, не в состоянии лежать еще. У меня все нервы были на пределе. Сжала в кулак кулон, висящий на цепи, и вышла босая во двор. Бим, приветливо виляя хвостом, бросился ко мне. Ожидал, что сразу начну кормить? Прости, мой сладкий, но я понятия не имею, где лежит корм. Впрочем, подозреваю, ест он не корм, а нечто более натуральное. «Вот проснется бабуля и накормит тебя», — пообещала ему, а сама отворила калитку из белого штакетника и пошла по тропе, ведущей к лесу. Тропа уходила вглубь него и терялась среди деревьев. Кулон нагревался все больше и больше, волнение во мне вскипало с новой силой. Я уже почти физически ощущала близость Стивена. Я знала, что он идет или летит ко мне. Вскоре состоится наша встреча, в этом я не сомневалась ни на секунду. Сердце не могло обмануть меня. В какой-то момент мое нетерпение стало настолько большим, что я побежала по тропинке. И вдруг, прямо из леса, навстречу мне, вышел изможденный путник в грязном плаще. Я моментально признала в нем Стивена, взвизгнув от счастья, ринулась к нему. «Катерина!» Он тоже увидел меня и побежал навстречу. Мы буквально столкнулись с ним, отчего объятия получились хлесткие и крепкие, настолько, что аж кости затрещали. «Ты нашел меня!» Я не верила своим глазам и тому, что любимый мужчина сейчас обнимает меня. «Это стало смыслом моей жизни. Оттого и нашел. Он рассмеялся и еще сильнее сжал в объятиях. «Как же долго я тебя искал!» Он тут же стал целовать меня, не дав мне соврать, что я тоже долго ждала. Эти поцелуи были жадными, даже слегка напоминали покусывание. Но я могла понять Стива, целых 5 лет он искал меня и вдруг нашел. Он то целовал, то обеими руками отрывал от себя мою голову и не мог налюбоваться, а потом снова целовал. И так до бесконечности. «Как же я счастлив, что ты рядом!» — выдохнул он. Вдруг он ухватил меня за длинный рыжий локон и сунул мне чуть ли не в нос. «Зачем ты это сделала?» Он то ли осуждал, то ли удивлялся. «Ничего не делала. Оно само так получилось, когда я оказалась в этом мире. Видимо, все по принципу — новая жизнь, новый цвет волос. Стараюсь привыкнуть». «Ну что ж, постараюсь привыкнуть и я», — вздохнул Стив. «Только до этого мне нравилось больше», — чистосердечно признался он и вздохнул. «Мне тоже нравилось, но волосы сами поменяли цвет, обрели огненный цвет». «Согласно поверью, огненные волосы даются сильным людям, которых ждут большие испытания», — отметил он, покачав головой. «Значит, буду справляться с ними», — откликнулась я. «Но их волосы», — чуть не ругнулась. «Главное, что ты здесь и что мы вместе». В душе вскипела волна безмерного счастья. От переизбытка чувств я расплакалась, а Стив сгреб меня в охапку. «Успокойся, моя маленькая, я уже рядом. С тобой больше ничего не случится, не бойся». Я-то и не боялась. Мало этого, так со мной ничего толком и не могло случиться такого, от чего он мог бы спасти меня. Наоборот, я нашла райский уголок меж мирами в домике бабули и дедули, а тут вдруг такое счастье привалило, возлюбленный отыскал меня. Я даже не верила, что все случилось так просто. Впрочем, просто ли? Это я только и успела, что пирожки поесть, да землянику собрать. А Стивену выпало столько мытарств, что врагу не пожелаешь. 5 лет бродяжничества, по-другому и не скажешь. ни кола, ни двора, только одна дальняя дорога да хромой конь в напарнике. «Даже не верится, что ты рядом», — выдохнула я, задыхаясь от нахлынувших чувств. «Мне тоже не верится», — признался он. «Я так долго искал тебя, что потерялся во времени. А когда отчаялся окончательно и казалось, что за мной пришла смерть, я вдруг почувствовал зов того кулона, что подарил тебе». Он нежно коснулся своего подарка, висящего у меня на шее. «Он стал путеводной звездой. Мне казалось, что я преодолел грань миров, а когда опустился на землю, передо мной была одинокая тропа, ведущая через лес. Вот я по ней и пошел. И чем дальше шел, тем сильнее ощущал твою близость. Я знал, что движусь в нужном направлении. Я тоже знала, что ты придешь. Я даже не соврала. Зеркало дало знать, что Стив летит на зов кулона. А теперь так счастливо, что кажется, будто все тело рассыпалось на тысячи искр счастья». Стивен снова обнял меня, а я отстранилась и, взяв за руку, повела за собой к дому бабушки и дедушки. Вот они обрадуются Стивену. Мы не спешили и все больше стояли и делились тем, что случилось с нами. Так я узнала от Стива, что лорд Валенс разыскивал его, а отец несколько раз настигал и хотел вернуть домой, но Стив запутал следы, чтобы ему не мешали. А я рассказала про ночной визит магистра Римуса и о том, что я увидела, когда он перенес меня в прошлое. Оттого мне и пришлось принять его условия — уйти немедленно из особняка, даже не простившись ни с кем, — подытожила я. А затем тут же перебросилась на новую тему, рассказав то немногое, что знаю про здешний мир и про то, что я поселилась в домике, куда родители возили меня на летние каникулы. «Буду рад познакомиться с твоими бабушкой и дедушкой», — усмехнулся Стивен и повел меня к дому. «А еще нашему сыну пора увидеть своего папу».